«Э, получается, один здесь что ли был?» – удивленно вмешался староста в разговор. «Получается, что так, видя, что Семен не торопится говорить, он и так сказал больше слов, чем за иной месяц», – ответствовал Архип. Он так не думал, но опять-таки, до поры до времени предпочитал держать свои мысли при себе. «Давайте-ка лучше в баню попадем. Надеюсь, младшего Хитровского там найдем. И, хочу надеяться, что живым. Эй, Трофим!» Забарабанил он в дверь. «Ты там живой? Открывай, это Архип, колдун из Крапивина. Помнишь, я третьей недели приезжал, настойку тебе для сна давал. Трофим, язвить тебя в корень, отзовись». С той стороны не раздавалось ни звука. Архип отошел назад, задумчиво почесывая подбородок. «Может высадить, Архип Семеныч, топоры с ломами есть, мы мигом», — предложил один из помощников, заинтересовавшихся происходящим. «Нет, Василий», — ответил за колдуна другой. «Ежели парень там, он и так перепуган в край. Ты дверь пока рубить будешь, он либо от страха помрет, либо руки на себя наложит, либо еще чуть какую отчебучит». «Дело говорит, нельзя ломать дверь», — согласился Архип. «Но и через окошко», — он кивнул на закопченное стекло, — «только кошка и пролезет. Жаль, кошки двери открывать не обучены». «Зачем кошку, Семеныч?» — удивленно переспросил Василий. «Через дымку ж можно». «Дымку?» — не сообразил сразу колдун. «Ага, баня ж черная, там с другой стороны окно должно быть, чтоб проветривать». Архип в сердцах хлопнул себя по лбу. «Вот что значит, век учись, а все равно дураком помрешь. Мещанин он, сам-то себе баню белую срубил, черная уж больно в истопке непроста. Ну не сам срубил, а мужики ему за услуги сделали, а до того у кузнеца мылся». «Добро», — с облегчением кивнул он. «Справитесь?» «Да чего ж не справиться», — хмыкнул Василий. «Делов на 3 копейки, лишь бы Трофим этот со страху в драку не полез. А ты лезть когда будешь?» — напутствовал его староста. «Ты с ним разговаривай, он речь человечью услышит, глядишь, не так пугаться станет». Кивнув, мужики, а с Василием поперся еще и Семен, чтобы при необходимости подсадить. Сам Семен в дымное окошко завряд ли пролезет, кряжест да широк в плечах неимоверно, а вот Ваську подкинет, тот со свистом проскочит. А Архип вынул из пачки портсигар, вынул по одной папиросе себе да Андрею, закурили, стали ждать. Некоторое время ничего не было слышно, оно и неудивительно, банька у Хитровских большая была с предбанником, а окошко оно в парилке только, а стены толстые, дабы жар сохранить, пока вся семья намоится, вот и не слышно ничего было. Потом послышался голос, Васькин, кажется, тот в чем-то увещевал. Потом замолк. Андрей уж извелся весь, хотел сам пойти следом, поторопить мужиков, или сам залезть, уж не знамо, но, наконец, скрипнул засов и дверь отъехала в сторону. «Без толку, Архип Семеныч», — мрачно бросил Василий, запуская остальных в предбанник. «Парень, походу, головой повредился, сидит, сопли на кулак мотает». Колдун выругался, отстранил всех и вошел внутрь. Там, в выстуженной уже за ночь, приятно пахнущей смолой парилке, завидавшей виды глинобитной печкой на грубом деревянном полу, обхватив колени руками, сидел молоденький, едва только порог отрочества перешагнул парнишка. Уставившись вперед ничего ненавидящими глазами, мальчишка медленно раскачивался взад-вперед и без остановки что-то бормотал себе под нос. «Они меня не видят, не видят, не видят», — прислушавшись, разобрал колдун. «Трофим, сынок», — из-за спины выскочил староста и постарался коснуться юноши. Тот истошно, словно девка, взвизгнул и постарался отползти подальше от людей, в самый дальний угол. Архип увидел, что пальцы у него залиты кровью, то ли стены скреб, то ли ногти до мяса сгрыз. «Не надо, Андрей Семеныч», — остановил колдун пытавшегося сделать шаг вперед старосту. Мальчишка разумом тронулся. «Только хуже сделаешь. Так что ж делать, Архип?» Ошарашенный староста даже забыл о привычном уже, по батюшке, обращении к колдуну. «Тут его оставлять? Сгинет же с холоду без помощи. Сейчас его трогать нельзя, он либо себе повредит в попытках убежать, либо на кого из нас набросится попробует», — пробормотал колдун. «Надо подойти к нему по-иному». Вернувшись к пологу, Архип зарылся в свою сумку. Отложив в сторону тщательно завернутую в несколько слоев ткани большую двузубую вилку, портсигар, мешочек соли, он с самого дна вытащил ступку с пестиком и видавшие виды кадильцо. «Ох, не люблю я это», — пробормотал он, вытаскивая из более мелких кармашков то один, то другой порошок и засыпая его в ступку, пока не получилась равномерная масса. Массу это колдун засыпал в кадильце и поджег. «Либо выходите наружу, либо не мешайте», — обратился он к спутникам. Естественно, никто и не подумал тронуться с места, развлечений в жизни простого крестьянина немного, так что отказаться от наблюдения за настоящим колдовством, да еще и в полной безопасности, уж в чем, а в этом деле сельские архипы уверили безоговорочно, не собирался. В итоге в небольшой баньке было не протолкнуться. Еще в де заинтересованных морды заглядывали через закопченное оконце. Уж неизвестно, чего им там разглядеть удавалось. Архипу лишние зрители никогда не мешали, тем более, что деревенские заговоры — это вам не демонология с некромантией, за нее на костер не потащит. По крайней мере, не сразу. Присев настолько близко к несчастному мальчику, насколько позволял глинобитный бок печки, Архип поднял начинающие дымить кадильцы на уровень глаз и глубоким басом, так не похожим на его обычный голос, начал читать. «Слово мое — это порог, слово мое — это металл, слово мое — это замок, этим замком я тебя оковал». Набрав полные легкие воздуха, он поднял перед лицом кадильца и что есть сил дунул на него, оттуда повалил дым. И что удивительно, весь он собрался около Трофима, почти не распространяясь по остальной бане. «Они меня не видят, не видят, не видят, кхе-кхе-кхе», — закашлялся юноша, прерывая свое бормотание. Архип же тем временем продолжал. «Воля твоя не могучий утес, воля твоя легче, чем дым. В пламени жарком плавится воск, воля твоя расплавляется с ним». И выдохнул в сторону Трофима очередную порцию дыма. Парень уже не бормотал и не раскачивался, теперь он неотрывно, и кажется даже не мигая, следил за медленно покачивающимся кадильцем. «Слово мое — это сотня пудов, давит на грудь, не протився ему. Слово мое — сна тяжелый покров, слово мое увлекает во тьму». Глаза юноши начали закрываться, голова медленно упала на грудь, а руки, до того судорожно сжимающие колени, расслабились и плетьми осели на пол. «Спи же, дитя, волю дай добрым снам, воля твоя лишь круги на воде, воля твоя покорилась словам, воля твоя покорилась мне». Закончив заговор, Архип закрыл кадильце, туша тлеющую в нем массу, и медленно поднялся. Окружающие медленно нехотя зашевелились, то ли все они в какой-то небольшой мере попали под влияние колдовства, то ли просто размеренный тон, да одури напоминавший какую-то странную мрачную колыбельную вкупе с ранним подъемом сказались, но глаза у всех были соловыми, а движения медлительными и неуверенными. Юноша же, судя по закрытым глазам, расслабленным членам и мерному дыханию, просто спал. «А дальше что, Архип Семенович?» — спросил слегка разочарованный староста. Кажется, он ожидал чего-то подобного прошлогоднему осеннему ритуалу, который колдун при большом стечении народа проводил на берегу Черной, очищая двух мальчишек от скверны верляки. Тогда да, тогда получилось крайне зрелищно. «А дальше?» — грустно улыбнулся Архип. «А дальше ты оправишь кого-нибудь в дом, чтобы они принесли парнишке тулуп и шапку. Мы оденем его, уберем тела и поедем обратно в село. Его увезу к себе, буду травами отпаивать. Заодно и приблуде задачу найду, чтоб под ногами меньше путалось». «А как же?» «А вот так, Трофим», — приказным тоном позвал колдун. «Иди ко мне, только о стены не обдерись». Медленно и неуклюже, словно кукла, которую дергают за нитки, привязанные к членам, такими на ярмарках скоморохи разыгрывали вертепные истории, младший хитрый поднялся на ноги. Глаза его при этом были закрыты, а руки безвольно висели вдоль туловища. Неуверенными шагами, словно ноги его почти не слушались, он двинулся к колдуну. «Стой!» — скомандовал тот, когда до парня оставалось пару шагов. Трофим замер. «Сделай один шаг назад и медленно садись на стоящую позади лавку, кукла колдуна», а по-другому называть теперь юношу не получалось, присела. «Что глаза выпучили?» — спросил Архип, невесело усмехнувшись. «Бегом за одежей, замерзнет же мальчишка». Глава 18. Зимнее солнце стремительно уползало за горизонт, не слушая никаких просьб Еремея Тимофеевича, приказчика второго класса и доверенного работника купцовой вдовы Дарьи Пахомовны Раздольновой, надеявшегося, правда, в ближайшее время взять у хозяйки деньжат в рост да открыть неподалеку, в Рудянке, собственную лавку. Та всегда была женщиной прозорливой и деловитой, не должна была отказать. Ей-то не с руки было на всю волость раскидываться, мороки больше, чем проку, а сын, тот еще мальчишка совсем, пока на ноги встанет, еще кто из городских уведет хлебное местечко. А так знакомый, родная душа, можно сказать, любо-дорого, да и сговориться со своим всегда проще. В общем, были у него основания надеяться на благосклонность хозяев, но то было делом еще далеким, а сейчас он только и мог, что отчаянно подгонять свой небольшой караван из двух санных упряжек, в надежде успеть засветло до ближайшей деревни и стать там на постой. Получалось, к величайшему его сожалению, плохо. Тени от деревьев уже удлинились до середины речного русла, а они до сих пор еще не свернули с закованной в лед черный набольшак. «Эх, зря пожадничал», — корил себя Еремей. «Не надо было в Рудянку ездить, левак продавать». Нет, он никоим образом не обманывал хозяйку. Еремей был мужиком честным, да и как иначе? Ведь муж ее, царствие ему небесное, с улицы сироту подобрал, воспитал, делу купеческому обучил. Да и сама Дарья Пахомовна всегда к нему добра была, ни по деньгам, ни по почестям не обижала, просто слегка хитрил. Каждую поездку в Чернореченск он на свои кровно заработанные покупал всякой нужной в хозяйстве мелочи: соль, спички, веревку, порох да мыло, и заходил по дороге в деревни, что чутко в стороне были, Ельцово, Рудянку, Паршивку, там продавал или выменивал на чеванить долго хранящиеся, беличьи шкуры те же, которые уже хранил дома до следующей торговой экспедиции в город. Хозяйка, конечно, знала о небольшом промысле своего приказчика, он же не один ездил, и с попутчиками особо не сговаривался, откупаясь, чаще всего Могорычом, но не за молчание, а так, за лишний труд и утерю времени в дороге. Но поскольку тот не переходил нормы приличия, торговал только на свои, не занимался этим в деревнях в Крапивинской общине, где у раздольных было аж три лавки и не запускал лапы к хозяйскому товару, смотрела на то сквозь пальцы, за что Еремей был ей до глубины души благодарен. Но в эту поездку все было совсем иначе. У Крапивина совсем распоясалась волчня. Звери выли под палисадами, преследовали путников, пробовали даже задирать охотников. А прошлого месяца перегрызли насмерть целую семью на дальних выселках. Может, и стоило усмирить жадность, не рисковать, ехать напрямую домой, тогда б еще в обед в ночной были, а к полуночи, при желании, и в самом Крапивине. Но Еремей все добытые таким средством капиталы направлял в Кубышку, с которой как раз и планировал открывать дело. Копил, чтоб поменьше занимать. Берешь-то ты в долг чужие, а отдаешь завсегда свои. Оттого и сглупил. А теперь, вот, пришлось гнать, глаза выпучив. «Ерем», — неожиданно заговорил сидящий рядом с Еремеем здоровущий косматый мужик в волчьем полушубке. «Чудится мне, что не успеем до темна в деревню, значится». Звали мужика Игнатом, и Еремей подобрал его почти сразу на выходе из Рудянки. Брел тот себе одиноко по большаку в сторону Крапивина. Приказчик, чисто по-христиански, позвал его себе в сани, а то либо замерз бы, пока дошел, там пешего хода до следующего утра, не меньше, либо волкам на корм пошел. Был Игнат могуч, словно бычара, волосатый бородат настолько, что невозможно было разобрать, где заканчивается воротник и начинается собственная его волосатость. А еще Игнат оказался удивительно хорошим рассказчиком и буквально завалил Еремея со спутником, а ехали они вчетвером на двух санях, до крайности увлекательными историями о всяческой лесной живности. Единственное, что говорил он как-то странно, словно бы шепелявя. Поэтому его чудица звучала скорее как щудиться. «Не успеем, значит, по темноте ехать будем», — раздраженно буркнул Еремей и сам подивился себе. «Чего так взъелся, мужик-то верно говорит». «Так-то оно так», — закивал Игнат, словно бы не замечая грубости. «Но коняшкам бы ноги не переломать в темноте-то, чай не по мостовой ехать будем, а по снегу. У тебя на уме что-то, Игнат?» Еремей взял себя в руки. Недавний взрыв он списал на тревогу, все сильнее охватывающую его с каждым вершком, на который солнце приближалось к верхушкам деревьев. Ага, в серой массе всклокоченной шерсти, заменявшей космачу бороду, прорезалась трещина рта с показавшимися в первых отблесках заката кроваво-красными зубами. Есть тут заимка одна в лесу. Еремей удивленно переглянулся со своим спутником. Прожив в Крапивине, почитай, 25 годков, и за эти годы, особенно со времен службы у раздольновых, исколесивший всю волость вдоль и поперек, ни о какой заимке в этой стороне он и не слышал. Спутник тоже покачал головой. «Да нет тут хуторов никаких», — начал было Еремей, но Игнат перебил его. «Да она не по эту сторону черной, по ту», — и махнул в сторону леса. «Почти на опушке». Еремей поежился. О лесе он слышал много всего. Хоть и за последние годы ничего страшного оттуда не выходило, народ приписывал это силе сельского колдуна, но Еремей в том сомневался, все-таки не под силу одному человеку с темной силой в одного мириться, ежели он не Иисус Христос, конечно, наверняка, просто совпало. Но о лесе он слышал, и вполне себе его побаивался. «Дык в лесу нечисть всякая», — выразил опасение начальника Андрюха, его товарищ и сменщик. «Может и есть», — пожал плечами Игнат. «Да только там тын хороший дом с печью есть. А тут, чую, пурга собирается, как вчера была, как бы не замерзнуть». Мужики опять переглянулись. Еремей, при всем своем нежелании, склонен был согласиться со здоровяком. На улице стремительно холодало, да и окрепший ветер начинал уже играть поземкой. Глядишь, и вправду до настоящей бури к ночи разгуляется. Но идти в лес было откровенно страшно. «Слушай, Ерем», — продолжал подгонять приказчика попутчик, — «ты это, ежели сам не поедешь, притормози лошадку, я спрыгну. Спасибо за то, что подвез, но я дальше пехом доберусь, утром же по светлу». «А, была не была», — махнул рукой Еремей, — «не доедут они, кони и так уже сипят, из последних сил выбиваются, еще немного таким аллюром и загнать не мудрено, а до поселения еще бежать и бежать, коней-то там есть где укрыть, был там сарай, да и подклет хороший», — облегченно расплылся в улыбке Игнат. Еремей опять кольнуло подозрение, а не тать ли это, который их, дураков, в засаду ведет, но он отмел их. Не тот тракт был, чтоб на нем лихим людям промышлять, да и время года не то. Зимой только на самых оживленных большаках, где сани, словно в столице, одна за другой носятся. А тут любые разбойники мигом с голодухи попередохнут еще до Рождества. Притормозив и подождав вторые сани, Еремей объяснил сидящим в них ситуацию. Те, конечно же, занервничали и даже подумывали бросить караван и дальше ехать уже вдвоем. Но Игнат на дальнем лесу высмотрел крупные четырехногие тени, глазастый черт оказался, и все таки решились. Развернувшись влево и найдя удобный подъем, они по целинному снегу двинулись в сторону обещанного укрытия. Ехали тяжело, конь, даром что длинноногий, увязал в снегу почти по самое пузо. Да и сани тоже еле тащились, пришлось нацепить снегоступы и спрыгнуть, чтоб и так уставшую скотину не мучить, и брести рядом. Благо, до места, по словам Игната, по крайней мере, было недолго. Ветер и вправду крепчал. Не прошло и часа, как он, оправдывая самые мрачные предсказания, положил падающие с неба хлопья почти вдоль горизонта. Стремительно стемнело. Еремею было совершенно непонятно, как во всем этом белесом кошмаре Игнат находит дорогу, но вел тот уверенно, словно по компасу. И на удивление точно, поскольку не прошло, кажется, и часа, как путники миновали опушку древних сосен и вступили под полог древнего страшного леса. Идти сразу стало полегче, поскольку могучие кроны, пусть и сейчас без листьев, но все равно переплетенные в плотный навес, ослабляли как ветер, так и снег. Некоторое время спустя из темноты вынырнули выгоревшие бревна ладного чистокола. «Матерь Божья!» – пробормотал Еремей, вытаскивая руку из рукавицы и проводя ей по выбеленным временем доскам. «Это ж сколько оно тут стоит?» «Не знаю, Еремей, Игнат», несмотря на вой ветра и расстояние, легко услышал обращенный даже не к нему вопрос. «Я его по осени нашел, дровишек поднатаскал, стены проконопатил, крышу слегка подправил, протекало кое-где». Еремей покачал головой. От одной только мысли о том, что они перешли черную в этом месте, его продирал озноб. А уж ночевать в забытой богом избушке, даже один раз, даже зимой, когда, как известно, большая часть обычной нечисти заваливается спать, даже в компании сразу четверых товарищей с пищалями, и то он трусил неимоверно. А если верить Игнату, так он же тут обустраиваться вздумал. Жуть сплошная. Этот космач либо безумен, либо совершенно бесстрашен. «А как же нам туда попасть, Игнат?» — удивленно спросил он, втайне надеясь, что спутник грустно разведен руками и скажет, что прохода нет, придется уходить обратно на тракт. И пусть там мороз, пурга и волки, но эта странная заимка вызывала у приказчика куда большую оторопь, чем он готов был признать даже самому себе. «Но нет, чуда не произошло. Ты по кругу езжай, Еремей», — ответствовал Игнат, подходя к палисаду. «Посолонь двигайся, пока в ворота не упрешься. Они там мощные, не пропустишь. Я их изнутри запер, когда крайний раз уходил, чтобы зверье всякое внутренне забралось, не натворило там беды». Примерившись, Игнат ловко подпрыгнул локтя аж на три, и это с места, да с сугроба, и зацепился руками в меховых рукавицах за край чистокола. Одним мощным рывком он перебросил свое крупное тело через забор. Некоторое время оба мужчины внимательно смотрели ему вслед, не делая попытки даже двинуться куда-либо. «Может, ну его, Еремей Тимофеевич?» — неожиданно спросил дрожащим голосом Андрей, подмастерье в лавке и спутник приказчика. Не по себе мне чигай-то. Игната мы до дома довезли, он до утра не пропадет. Он и сам просил же, жутко тут, тяжко. Если уж говорить, как на духу, то Еремей был полностью согласен со своим младшим товарищем и, наверное, бы позволил ему уговорить себя. Уж очень странным с каждым мгновением становился их случайный попутчик, и в слишком поганое место они по его почину забрели. Не место тут православному христианину, ох, не место. Но тут где-то за спиной, за завесой уже вовсю распоясавшейся пурги злобно завыли волки. Сперва один. По басовитому гудению Еремей предположил, что это была весьма здоровенная зверюга. Мгновением после к нему прибавился второй, столь же близкий, казалось, буквально за вон за тем раскидистым деревом, но только значительно правее. Еремей выругался. По бокам обходит, злобно процедил он сквозь зубы и повернулся к Андрею. Поехали, что столбнем стоять, все равно выбора нам не оставили, тварюги. Слегка дрожащими руками подмастерье натянул поводья, и сани двинулись налево вдоль забора. Испуганно вжав голову в плечи, Еремей каждое мгновение ожидал, что вот-вот и за спиной раздастся яростный рык, и перепуганная волчьим присутствием лошадь без разбору рванет куда-нибудь в чащу, перевернув сани и бросив их несчастных наедине со смертельной опасностью. Но, странное дело, волки так и не появились. Пройдя примерно с полсотни сажений вдоль чистокола, караван натолкнулся на ворота с одной всего одной приоткрытой створкой, достаточной, впрочем, ширины, чтобы прошла упряжка. За воротами стоял, тяжело дыша и опираясь о крыльцо, Игнат. Усилия, которые он потратил на то, чтобы открыть воротину, явно оказались даже для его недюжинной стати чрезмерными. Еремей, который заглянул за открытую створку и увидел, какой сугроб собрала она, вообще готов был побить об заклад, что обычному человеку такое не под силу. Разве что богатырю какому из бабкиных сказок. Вот же зверюга, восхищенно пробормотал рядом Андрей, явно подумав о том же. Да на таком пахать мало, силище-то. Двор был завален снегом, пусть и меньше, чем окружающий перелесок, и в нем явно никого уж давно не было, но все строения, в том числе и закрытые стойла на дальнем его краю, были вполне исправны и ладны. Перекинувшись с Игнатом и товарищами в другой упряжке, Еремей принял решение коней распрячь, негоже им всю ночь под хомутом стоять, и так умаялись. Сена, конечно, не было, не запасал на зиму никто, но у самих путешественников кое-чего имелось про запас на случай неожиданной ночевки, а потому было чем покормить измотанную животину. Этим они с Андреем и занялись, поручив оставшимся спутникам помочь Игнату растопить печь в доме. Благо, дров было навалом, с осени космач натаскал достаточно валежников, пустующий в отсутствие хозяйства под клет. И когда уставшие и замерзшие мужики поднялись в горницу, их ожидало теплое и даже почти уютное жилище. Конечно, никакой мебели внутри не имелось, а сама печь была устаревшей конструкцией без палатей, но с дымоходом, и то ладно, а то не дай бог пришлось бы еще мучиться с протопкой по-черному, но зато был большой пук лесного сена, накошенного и кое-как высушенного с еще осени. В еду животным он не годился по причине разнотравия и вполне возможной его ядовитости, а вот как полстилка под сон подходил как нельзя более. Игнат что-то колдовал у печки, остальные уже распаковали нехитрую снеть, взятую перед дорогой в городской харчевне. В помещении уже было достаточно тепло, дабы скинуть тулуп, что Еремей, ничтоже сумнищись, и сделал, тут же прильнув к теплому глинобитному боку печи, стараясь побыстрее прогнать из членов уличную стыль. Кто-то сунул ему в руки хлеб с солониной да железную кружку. Приказчик от души отхлебнул и закашлялся от неожиданности. Кружка оказалась до краев полна очень недурственным полугаром, почти даже не вонявшим сивухой. «Откуда такая роскошь?» Утерев выступившие слезы, проговорил он, поднимая глаза вверх. «Игнат припас», — радостно хохотнул Иван, да белый парень из подмастерьев, недавно нанятых купчихой как раз в помощь Еремею. Водянистые глаза его уже соловело блестели, знать, свой стакан мальчишка уже приговорил. «Хорошо винище, согласись, Ерем». «Хорошо», — согласился приказчик, прислушиваясь к приятному теплу, распространявшемуся от выпитого по закалевшим членам. Приятное было ощущение. Правда, неясная тревога, стальными тисками сковавшее сердце его еще после предложения спрятаться в лесу, мешало наслаждаться накатывающейся волной неги. Еремей покрутил головой и увидел, что остальные его подчиненные тоже уже основательно присосались к неожиданно большому кувшину, как видимо, выставленному попутчиком. И где он только такой таскал? О чем думаешь, Еремей? Неожиданно раздавшийся справа голос Игната заставил приказчика вздрогнуть. Бугай это заметил и, как показалось приказчику, едва заметно, одними уголками губ, ухмыльнулся. Или это только буйное воображение разыгралось после опасной ночной погони? О том, Игнат, ответствовал Еремей, словно бы машинально протягивая свою кружку здоровяку, что удивительно, до сих пор так и не снявшего свой волчий кожух. «Где ты такой кувшин прятал?» «А, это», — отмахнулся Игнат, подхватывая протянутую кружку и делая из нее солидный глоток. «Ух, чертовка!» — пробормотал он и тут же закусил. «Хороша, сам варил, между прочим». Похвастался он на всю комнату, вызвав одобрительные восклицания захмелевших купцовых работяг. «Так вот, Еремей Тимофеевич, прятал я его знамо где, здесь же, за печкой». Кувшин воском залил да спрятал с осени. Вдруг пригодится когда. Глядишь, он оно и пригодилось. С этими словами Игнат долил из кувшина до краев и слегка неверным шагом, намекавшим, что этот глоток был для него уже далеко не первым, побрел к своей лежанке. «Игнат, а Игнат», — законючил Андрей, когда здоровяк проходил мимо. «А расскажи что-нить, а то скука ж смертная». «Да уж, скука», — недовольно подумал Еремей, поежившись. Видать, и вправду просто воображение разыгралось. Подняв с пола пустую кружку вместо отданной, то ли уже кто-то выпил, то ли просто без хозяина осталось, он налил себе. Разбудили Еремея приглушенные голоса. Голова несчастного приказчика буквально раскалывалась на части, словно не пару кружек самогона он выпил, но основательно курослисил ночь напролет. Члены его совершенно не слушались, даже открыть рот, чтобы позвать на помощь, и то не получалось. Да что там рот? Он даже веки оказался не в силах разомкнуть, словно медом замазали, а голоса не затихали. Первый из них он узнал, мрачный глубокий бас Игната сложно было с чем-то перепутать, разве что с иерихонской трубой. А вот второй, высокий, шипящий, глумливый, таким мерзким голосом не обладал ни один из подмастерьев, а значит, это был кто-то посторонний. Неужто Игнат впустил, когда все заснули? Тать, решивший ограбить подводы, и, что самое ужасное, что Еремей не мог разобрать ни слова. Сперва он даже, грешным делом, подумал, что это из-за того, что перепил с вечера, но быстро понял, что незнакомцы просто разговаривают на неизвестном ему языке. Перепуганный сверх всякой меры, Еремей напрягся, что было сил, чтобы хотя бы открыть глаза. Не сразу, но ему это удалось. В горнице все так же царил полумрак, рассеиваемый только горевшей лучиной да отблесками из-за печной заслонки. Все спутники Еремея спали на своих лежанках беспробудным сном, или, так же, как и сам приказчик, просто не могли пошевелиться. Скосив до боли глаза, голова так и не слушалась, Еремей увидел сидящего на сене, подвернув под себя по-татарски ноги, Игната. Перед здоровенным мужиков, все еще, несмотря на жару в комнате, не снявшего волчий тулуп, на небольшом чурбачке лежала отрубленная человеческая голова, старая, такая, что морщинистая кожа на ней давно уже потемнела и по цвету приближалась к доскам пола. Но, что самое ужасное, эта голова вопреки всем божьим законам была жива. Она раскрывала рот полный кривых коричневых зубов, разговаривая тем самым мерзотным голосом, и злобно вращала в раскосых глазницах желтыми, словно у хищного зверя глазами, совершенно обезумевший от ужаса. Еремей отчаянно задергался, стараясь разорвать сковавшие его невидимые оковы, или хотя бы закричать, чтобы разбудить товарищей. Без толку, ему даже пальцев на руке пошевелить и то не удалось, но зато, как оказалось, даже этих бесплодных попыток оказалось достаточно, чтобы обратить на себя внимание ужасной головы. Издав очередной глумливый смешок, та прервала свою речь, которую до того читала Игнату наставительным тоном, и, судя по всему, отдала какой-то приказ, и приказ этот вызвал в груди здоровяка взрыв гомерического хохота. Еремей с надеждой обвел взглядом попутчиков, уж как бы крепко те не спали, но этот медвежий рев должен был разбудить даже мертвого. Ничего подобного, никто даже не пошевелился, не вздрогнул. Кажется, отчаянная надежда, промелькнувшая в душе Еремея, не осталась незамеченной со стороны головы, и та, бросив еще пару слов, дробно захихикала, явно получая удовольствие от происходящего. Игнат снова поддержал ее, медленно поднимаясь на ноги. «А ты и вправду крепок, как бык, Еремей», — медленно проговорил он, опускаясь на колени перед приказчиком. Не только проснулся после сон травы, но и глаза открыл, Из-за пазухи он достал огромный охотничий нож. В годы моей юности говорили, что на такое лишь один из сотни способен. Я ж за те три века, что землицу топчу, вообще первого такого вижу. Удивленно покачал он головой, переворачивая свою жертву на спину и располагая поудобнее. В других обстоятельствах я б позавидовал даже. Но сейчас Игнат демонстративно попробовал пальцем лезвие на остроту. Понимаешь, Еремей, ежели бы ты не проснулся, то просто помер тихонько, как остальные, и делов-то. Приказчик, отчаявшись, перестал сопротивляться и теперь просто, как зачарованный, следил за ножом, приближающимся к низу его живота. А так придется слегка помучиться, пробормотал Игнат, налегая на рукоять. Глава 19. Шел третий день, который Трофим, несчастный мальчишка, потерявший всю семью после нападения волков на Хитровский хутор, находился в доме колдуна Архипа, а легче ему так и не становилось. Целыми днями он безвольной куклой лежал на лавке в архиповской светлице, уставившись неподвижным взором в потолок и не проявлял никакой воли к жизни. Он не ел, не пил, а когда упорная Айрат, молодая татарка, прознавшая, что именно Трофим выволок ее из отцовского дома, чуть ли не в лепешку расшибалась, надеясь вернуть придуманный ею самой долг, пыталась залить ему в рот крепкий мясной бульон, вообще чуть не захлебнулся. В отчаянии Архип, а кроме простого человеческого желания спасти ни в чем невинную душу, мальчишку, которому еще жить и жить, им двигало и желание узнать от единственного живого свидетеля подробности ночного нападения, которые могли помочь ему найти способ справиться с напастью, испробовал все, что только пришло ему в голову. Он накуривал болезного травами, читал над ним заговоры, даже пробовал провести ритуал, который как-то по случаю подсмотрел у вагульского шамана лет 10 назад. Не слишком опасное, но весьма мерзопакостное камлание с куриной кровью и дурными грибами, после которого колдун добрый час просидел в бане, не в силах избавиться от ощущения запачканности от общения с миром вагульских духов. И все без толку. Казалось, словно душа мальчишки покинула тело, оставив одну лишь плотскую оболочку, которая по непонятной причине умирать не спешила. С самого утра Архип в очередной раз копался в своих обширных записях, бесценном хранилище знаний, собранных за долгие годы занятий тайным колдовским искусством, в тщетных попытках найти хоть что-то, что он мог позабыть или пропустить в ходе предыдущих исследований, когда дверь в сени с шумом распахнулась и в светлицу влетела перепуганная и растрепанная Дарья. Увидав подругу в крайнем смятении чувств, состояние ей, женщине рассудительной, если не сказать расчетливой, крайне несвойственным, Архип встревоженно поднялся. «Архип!» — выкрикнула она, едва сумев совладать с дыханием, судя по всему, после длительного бега. «Беда! А это уже становится неприятной традицией», — подумал колдун, не к месту вспомнив, что примерно с такими же словами к нему по осени ворвался и деревенский староста. «Помнишь Еремея Саблина, Архип, приказчика моего, которого ты пятого дня в Чернореченск послала?» — прикинул колдун. Он не особо лез в торговые дела своей зазнобы, хотя бы просто потому, что смыслил в них меньше, чем баран в священном писании, но пронырливого и весьма услужливого молодого человека с бегающими глазами запомнил хорошо. «Да», — кивнула купчиха и, собравшись с духом, после секундного молчания, выпалила. «Его убили. Волки?» — коротко спросил Архип, с тяжелым сердцем упаковывая бумаги в сумму. Предстоящая работа заранее казалась ему бессмысленной, но он не мог отказать Дарье. Помнил, что та в высшей мере тепло относилась к Еремею, если не как к сыну, то уж как к племяннику точно, слишком уж давно тот работал на их семью. Но купчиха с такой яростью замотала головой, что колдун даже забеспокоился, не отвалилось бы. Хуже. Их сани привели, всех изрезанных, изуродованных. По частям, Архип, по частям. Сорвавшись на крик, Дарья бросилась на грудь своему мужчине и разрыдалась, не в силах более сдерживаться. «Тихо, тихо, родная, все, что мог выдавить из себя колдун, это набор банальностей. Все-таки сказывались долгие годы добровольного затворничества, да и нелюдимая натура колдуна о себе знать давала. Не умел он общаться с людьми, даже самыми близкими его сердцу. Но, видимо, Дарье было достаточно простого тепла и участия от любимого человека, не прошло и 10 минут». Как рыдания ее стали затихать, задавив разрывавшие груди горе и, чего уж греха таить, удушливый страх, женщина отбросила с лица непослушную промокшую от слез прядь волос и мрачно посмотрела в глаза Архипу. «Душа моя, тебе надо идти. Она сбилась, но быстро взяла себя в руки. Прости, но я не могу второй раз на это смотреть. В сенях тебя ждет Лешка, подмастерье мой, он доведет, куда надобно. За старостой и попом я уже послала. Иди, там ты нужнее. И, слегка оттолкнув мужчину, двинулась к буфету, где, как она знала, хранилось приберегаемое для особых случаев вино. Следом скользнула и стройная фигурка татарки. Архип перехватил взгляд прекрасных черных глазищ, в которых иной мужик мог бы и утонуть, и благодарно кивнул. Айрат была еще очень молода, но недавние злоключения закалили ее, сделали не по возрасту мудрой и сильной. И сейчас Архип был рад, что рядом с Дарьей будет сидеть именно эта девка. А ему, к превеликому сожалению, и вправду было пора. Ежели все настолько плохо, как описала Дарья, как бы народ со страху не наделал каких глупостей. В прошлый раз чуть Айрат не сожгли, вместе с церковью и попом, что ее защищал. В сенях ждал Алексей. Ну как ждал, мелкий, едва выползший из отрочества пострел во все глаза пялился в окошко. Знать на Айрат. Нет, татарская приблуда и вправду была умопомрачительно хороша, Архип первый готов был это признать, но этот-то куда, от горшка два вершка, а губищу раскатывает, как взрослый. Веди, герой-любовник, беззлобно отвесив увлекшемуся мальчугану леща, приказал Архип. Да, дя Архип, спохватился тот, даже и не думая унывать или хотя бы смущаться от полученной затрещины. Ему ли будущему мужику такой мелочи бояться? Это там, у амбаров. Дарья Пахомовна туда сани загнать приказали. У амбаров для всех местных означало общинное зерно и сенохранилище на окраине деревни, где складировалась часть урожая или заготовки, которую общество использовало для своих общественных же нужд, в оплату ли налогов, ведь на звонкую монету или хрустящий банковский билет эти края были не очень богаты, а потому государевым службам платили все больше по старинке, подводами с зерном да беличьими шкурками, ну или для вспоможества кому-либо, за зиму пострадавшему, все хранилось там. Сейчас, правда, когда налоги уже выплачены, а зима давно перевалила за половину, большая часть из них пустовала. И что там в этих санях? Ух, дя Архип, там такая страсть. Мальчишка закатил глаза от предвкушения реакции собеседника. Мужики, значит, все, и подмастерья, и приказчик наш, значит, в куски порублены и наизнанку вывернуты. Во как, да так мелко, что хоть в пироги заправляй. Ишь ты, задумчиво посмотрел на провожатого колдун, пытаясь разобрать, насколько тот преувеличивает. А ты сам-то видел страсти эти? Не, дя Архип, мне Димка рассказывал, он подводы первые на дороге увидел. Чуть в штаны, говорит, не наделал. Но я думаю, брешет, наделал. И довольный своей немудреной шуткой Алексей расхохотался. Архип покачал головой. Жестокость детей иногда удивляла и пугала его. Дарья, женщина в этом деле опытная, говорила, что это от того, что те еще не смысленные и не хапнули настоящей боли, а как повзрослеют, то и нормальными людьми становятся. За мыслями и разговорами, кратчайшей дорогой добрались до амбаров, где и Архип увидел, что около одного из них уже начала понемногу собираться любопытствующая толпа. Все-таки в селе, как ни прячь новость, а всегда выплывет. Что знают трое, то знает и свинья, как гласит народная мудрость. Пока что от народу веяло больше любопытством, чем страхом или злобой, а значит Архип успел вовремя. К хлипким воротам одного из строений вел след из алого, окровавленного снега. Учитывая, сколько пришлось преодолеть саням, само его наличие заставляло относиться к истории об изрезанных на наизнанку вывернутых купеческих слугах с куда большей толикой доверия. Сколько ж там должно было вылиться кровище, чтоб до сих пор оставалось. Перед Архипом толпа охотно расступилась, пропуская вперед к облегченно выдохнувшему старости. Тот выглядел всклокоченным, да нельзя перепуганным, хотя и храбрился перед народом, все-таки он представлял собой власть, а власть, она может быть какой угодной, но только не слабой, а еще слегка зеленоватым. Занятное, должно быть, ожидало колдуна зрелище. Здорово, Андрей Семенович, преувеличенно жизнерадостно поприветствовал его Архип. Пропустишь меня-то? И чуть тише добавил. Все настолько плохо, хуже некуда. Архип Семенович, староста даже и не попытался поддержать тон собеседника. Он только лишь из-под лобья зыркал на все прибывавших зевак. Пока что тем хватало и его мрачной физиономии, чтобы держаться поодаль. Ты иди, сам посмотри, я не могу второй раз. Кошмар там, там Григорий. Надеюсь, по крайней мере, что его удар там не хватил. Озадаченный поведением старосты, уж кто-то, а Андрей был мужиком основательным и суровым, в отца пошел, из того тоже ежели б подковы ковать, так сносу б не было, прошел и Крым, и Рым, причем буквально, пришлось повоевать за царя-батюшку с турками, а тут так расклеился, Архип приоткрыл дверь амбара и быстренько скользнул внутрь. «Ты чего, святой отец, язвить тебя вдышло, лом проглотил что ли?» Тут же выругался он, сходу врезавшись в широкую спину, укрытую в черную рясу, и сразу закашлялся, стоило только священнику отступить влево, освобождая проход и обзор. Это было чудовищно, даже по меркам колдуна, повидавшего в своей жизни всяческую дрянь. В первых санях лежали три изуродованных тела, лишенные пальцев, ушей и прочих выступающих частей тела, освежеванные, они были с каким-то противоестественным тщанием расположены так, чтобы создавать у смотрящего иллюзию, будто три друга выехали на прогулочных санях покататься. Позы их были настолько выразительными и веяли таким приложением немалого художественного таланта, что казалось, вот-вот один из них хлопнет поднятой рукой по колену да и расхохочется над удачной шуткой товарища. Это было бы даже красиво, если бы забыть, что когда-то эти трое были живыми людьми, а теперь представляли собой одни лишь лишенные кожи замерзшие куски мяса. Кстати, недостающие члены и кожа обнаружились рядом, на лошадях. Неизвестно, чем опоили бедных животин, чтобы те не реагировали на запах человеческой крови, но спины их, словно попона, укрывали человеческая кожа, а на шеях висели ожерелья из пальцев, ушей и прочих выступающих частей тела. Но хуже всего досталось Еремею, плутоватому купеческому приказчику, который в недобрый час согласился повести этот караван. Несчастного мужика, молодого совсем, даже ожениться не успел нормально, выпотрошили и распяли на телеге. Руки и ноги развели в стороны, в форме Андреевского креста, располосовали от паха до подбородка, а внутренности изъяли. Грудную клетку выломали наружу и развели в стороны, словно крылья какой-то чудовищной птицы. Голова его, зажатая между двумя вбитыми в сани кольями так, чтобы она уставила в небо искаженное в ужасе и муке лицо. Именно по выражению оному, Архип, внутренне содрогнувшись, и предположил, что экзекуцию над Еремеем проводили наживо. На лбу, широко распахнутых глазах и в распятом в безмолвном вопле рту были закреплены несколько деревянных табличек с изображениями, напоминавшими то танцующих человечков, то разных животных. Архип сжал зубы до скрипа, когда неожиданно узнал их. «Тварь!» — выдохнул он с ненависть, и схватил первый глиняный горшочек, стоявший около тела, срывая запечатанное воском горлышко. В кувшине, как он и ожидал, лежало человеческое сердце. Архип Семенович, наконец, обрел дар голоса священник. Непрестанно крестясь, даже на него уже успевшего повидать и кровь, и страх, зрелище произвело невероятное впечатление. Какое чудовище на такое способно? Человек, глухо прорычал Архип. В груди его клокотала ярость. Архип Семенович, удивленный реакцией колдуна, поп даже позабыл о происходящем вокруг. Ты чего? Кем бы ни была мразь, что это сотворила, она, человек, последнее слово Архип словно выплюнул. Или по крайней мере была ей. Слыхал о некромантии, Григорий, богопротивная наука общения с мертвецами? Еще раз перекрестился тот. Архип только кивнул, не отводя взгляда с лица усопшего. Оно самое, и я им владею, он криво ухмыльнулся. Да не строю из себя девицу невинную, фарисейка, будто не знал, что на мне клейма ставить негде. Рука священника, так и не донесенная до лба в очередной попытке перекреститься, замерла. С мертвыми можно разговаривать, не по-настоящему. Души у них все равно не будет, душа только Господу принадлежит и его одного слушает, а без нее, без божественной искры, мы просто куча мяса. Но пока мясо не сгнило, его можно колдовскими методами растормошить, разбудить, заставить ответить на несколько вопросов. Немного, обычно 2-3, реже больше, до дюжины. Глаза Григория медленно расширялись, когда он слушал откровения от, казалось, совершенно ушедшего в себя колдуна. Я надеялся на это, признаюсь, что на татарском хуторе, что на хитровском, но у трупов было вырвано горло, подхватил священник, догадавшись. Ты попал в точку. Мертвяка можно было поднять, но он не сумеет писать, даже ежели хозяин при жизни умел, тупа простейшая нежить безмерно, а сказать не сможет, поскольку нечем. Думал я, случайно так получилось, звери, думал я, пусть и управляемые, но били просто в самую уязвимую часть, но теперь, что, а теперь, Григорий, видишь Еремея, как думаешь, почему он так выглядит. Не знаешь? Священник покачал головой. А я вот знаю. Его приготовили для одного из ритуалов общения с мертвыми. Не знаю, кто выступает нашим врагом, Григорий, но он мало того, что очень опытный и сильный колдун. Мне бы на такой ритуал потребовалось несколько недель, так он еще и очень многое обо мне знает. Куда больше, чем мне бы хотелось. А еще это отродье сатаны играется с нами, тобой, мной, всей деревней. И что, ты прямо можешь с ним поговорить? Да, невесело хмыкнул Архип. Тут все приготовлено в лучшем виде, достаточно просто нужные слова произнести. А что будет? А я откуда знаю? Пожал плечами колдун. Скорее всего, это западня, и меня после этого ждет какая-то немыслимая гадость. Но Аспид все правильно просчитал, отказаться от такого приглашения я просто не в силах. Но ты ж сам говоришь, что это ловушка. А у нас есть выбор, Григорий, он уже выгрыз два хутора да перебил купцовую экспедицию. Дальше что? Стащим весь народ из отдаленных хуторов в села. Да там всю зиму сидеть будем в тесноте да безопасности, это при условии, что он чего-нибудь новенького не выдумает, а он, судя по всему, большой к выдумкам мастер. А дальше что? К весне народ до глубокой ночи пашет, иначе не успеть им, лето у нас короткое, работы много, как охранять будешь? У губернатора пойдешь полк просить, у коллегии чародеев в помощь, так их в Чернореченске три калеки, и каждого любая лесная ведьма за пояс заткнет. Из губернии ждать? Сколько? А жрать потом что? Ежели повезет, то сумеем с ним сговориться, что подстал от нас. Ежели нет, ну нет так нет, вдруг получится узнать, что о нем новое. Священник скривился, словно от зубной боли, хоть и понимал, что колдун по всем статьям прав. Все происходящее шло вразрез с его христианскими воззрениями, а потому смириться с этим не мог. Не нравится мне это, Архип, негоже мертвых беспокоить. Оставь, Григорий, отмахнулся колдун. Некромантию даже Папа Римский и Святейший Синод разрешили в исключительных случаях, а у нас тут случая исключительнее некуда. Поп еще сильнее перекособочился, демонстрируя свое отношение как к Священному Синоду и, тем более, к епископу Римскому, возомнившему себя главной Всемирной Церкви, но больше спорить не стал. Крыть ему было нечем. «Чем могу помочь?» – просто спросил он. «Спасибо, Григорий, но ничем. Просто выйди наружу, успокой народ». Не хватало, чтоб они еще в самый неподходящий момент сюда ворвались. Выпроводив священника за ворота, Архип приступил к подготовке ритуала. Негоже было подвергать Григория виду разговаривающего трупа, и так, вон, весь как на иголках, все-таки есть вещи, которые сложно принять. В принципе, и самому Архипу делать-то там особо-то ничего и не надо было, только порыться в записях, благо он их всегда с собой носил, да отыскать нужные слова. Собственно, противник, кем бы он ни был, и вправду выбрал некромантический ритуал из самых распространенных, чуть ли не со временем полулегендарного царства пирамид, Такхемита. И почти как все, дошедшие с тех пор, он был невероятно требовательным к подготовке физического материала, в первую очередь, тела. Просмотрев записи и сравнив с имеющимся, Архип не мог не признать, что неизвестный провел подготовку как нельзя более дотошно. Заклинание, правда, было на кривенькой латыни, переписали, видать, уже намного позже, то ли во времена крестовых походов, то ли еще позднее, с мертвого языка древних фараонов на не менее мертвую, но уже ставшую языком науки и магии. Обновив его в памяти, Архип приступил к призыву. Ату, куин тенебрис эцис, ату, цуиус лумина цулорум и наитернум цадес, аудивацим мем, «Экспергис цири екс со мно, респонди куа истионибус, куат тебе сум цониунстум». Встав на колени около головы изуродованного приказчика, Архип возложил пальцы ему на виски. Прикрыв глаза, он мысленно призвал таящуюся в душе каждого человека крошечную частицу магической силы. Кто-то называл ее душой, в Такхемите говорили, что это ка, а на Дальнем Востоке, в Китае, именовали ци. Именно эта сила, вложенная в слова и делала простой стишок заклинанием, потому и неважно было, что древние ритуалы из страны, существовавшей задолго до Цезаря и Августа, обрамляли словами латинского языка, еще и достаточно кривенького. По сути, вся эта магия не так уж далеко ушла от ставших ему привычными за последние годы шаманских заговоров, только обставлена была куда более помпезно и таинственно. Означали произнесенные им слова примерно следующие: «А ты, лежащий во тьме, чьи глаза навеки закрылись, услышь мой глаз, пробудись. Заклинаю, ответь на вопросы мои. Наминипханатасье танку, тецонивра, експергисцире, атмевени, нон марор, намине анубисьет нергал, те венцула, отсум адвиньяс, хоц тибидица. Воздух вокруг заметно потеплел, кровь на санях вокруг тела растаяла и потекла, словно свежие, закоченевшие члены мертвеца расслабились. Именем Танатоса Янку я заклинаю тебя, просыпайся, иди на мой зов. Именем Анубиса и Нергала я связываю тебя и приказываю прийти ко мне. Забытые божества канувших в лету народов или демоны на службе Люцифера. Архип сомневался, что если бы он использовал клички любимых собак Дарьи, эффект был бы иным. Только слова имеют реальную власть сами в себе, а обычным заклинанием ее дает произносящий. Оставалось произнести еще одно четверостишие, но неожиданно все пошло совершенно не по плану. Через тело Архипа ослепительной вспышкой пронеслась волна одуряющей боли, впрочем, достаточно кратковременная, все его члены ниже шеи замерли в неподвижности, словно сведенные судорогой или скованные льдом, так, что он не мог пошевелить даже пальцем или, ежели потребуется, убрать пальцы с висков тела и прервать связь. Глаза мертвеца раскрылись, и в них не было привычной ни раз проводившему подобное общение с мертвецами Архипу посмертной дымки, нет, они были ясными, а взгляд осмысленным и пронзительным. На губах мертвеца расцвела приветливая и дружелюбная улыбка. Глава 20. «Ну здравствуй, высокоуважаемый собрат мой по ремеслу», — мерзко заскрипел мертвец, не переставая приветливо улыбаться. «Рад, что я не ошибся ни в оценке твоих компетенций, ни в пределах твоего любопытства, ибо при отсутствии одного из них мы бы так и не встретились. В благословенной Галштине был я известен как Альберт Густав фон Бреннан, и я от всей души рад представившейся возможности познакомиться с тобой». Архип остолбенел. Признаться, он ожидал от этого ритуала практически чего угодно, но только не приглашение на светскую беседу. Удивляло и полнейшее отсутствие в тоне собеседника даже на малую толику высокомерия или насмешки, словно и не в ловушку над изувеченным трупом он угодил, а всего лишь на кружку кофе в один из модных салонов. «А вас, я уже выведал, прозывают в этих краях Архипом. Уж не обессудьте, милый друг, я достаточно давно веду за вами наблюдение, это точно». Теперь Архип узнал ощущение, вызываемое взглядом мертвеца. За последние полгода он несколько раз попадал по пристальное внимание, ощущавшееся совершенно так же. «И не слишком верю, что именно этим пизанским именем наградили вас при рождении родители. Наверняка, псевдоним». Архип пока не отвечал, стараясь получить по полной от излишне разговорчивого собеседника. «Иностранец. Причем понятно не столько по имени, его станется и выдумать, но по самой структуре речи. Излишне витиевато, но при этом язык без костей, разглагольствует, как на родном. Акцента почти и незаметно, так, слегка смягчает согласные, но не настолько, чтоб прям резало слух. Но кто в этих диких краях может осудить волшебника, знающего благороднейшее искусство общения с покойными, от желания скрыть свое имя?» Не останавливаясь, продолжал Альберт Густав. «Дикий народ, дикие нравы. Кстати, коллега, весьма интересна мне выраженная вами словесная форма призыва. Признаться, никогда таковой не слыхал. Не подскажете, где такому великолепию обучают?» «В Лейпциге. Не похоже, что у них, что в Лидине с латынью всегда проблемы были, больше на греческий напирали. Альтдорф или Вюрцбург?» «Нет, молчите. Ну что ж, ваше право, выпытывать не стану», — хохотнул он. Магическому искусству Архип, которого, впрочем, тогда звали совершенно иначе, обучался в Санкт-Петербурге, в Большом императорском коллегии волшебств и таинств институте, уж почти век как завоевавшим право считаться одним из самых престижных учебных заведений старушки Европы. И то, что собеседник Архипа не упомянул его, самый очевидный в этих краях источник, говорило о нем многое. «Ох, знал бы ты, любезный коллега, кажется, мертвецу вообще было все равно, отвечают ли ему, достаточно было, чтобы слушали. Какие неописуемые бездны лет пронеслись с тех пор, как мне приходилось вот так вот запросто пообщаться с образованным человеком. Ведь в этой глуши одни дикари, да верный Игнаций. Эх, только он один и был моей отдушиной». «Ты, личер», — Архип перебил словесные излияния иностранца, вспомнив старогерманское слово, которым именовали невероятно редкий тип нежити. «А, что?» — удивленно и, как показалось Архипу, слегка наигранно, часто заморгал глазами тот. «Личер», — повторил колдун, пристально смотря в глаза Еремея Саблина, сквозь которые, словно сквозь цветные стекляшки, на него смотрел тот, кто наименовал себя, как Альберт Густав фон Бреннан, чернокнижник, добровольно решивший променять бессмертную душу на посмертное существование в виде нежити. Никогда не думал, что встречусь с таковым вживую. Мертвец посерьезнел. Дурашливая добродушная улыбка сошла с бледных губ, глаза потемнели, а тон перестал походить на сетование старика. «И ты, деревенский колдун на самом краю Айкумены», и снова в словах его не чувствовалось желания оскорбить, скорее, наоборот, в тоне его сквозило восхищение. Сумел догадаться до этого лишь после нескольких минут общения через мертвеца, учитывая, что последний известный мне успешных обряд личификации произошел во времена турецкого нашествия. Воистину, Архип, либо ты чародей от господа, ну или дьявола, тут уж не знаю, кто из двоих приложил длань к твоему рождению, либо мне стоит склонить голову перед твоими учителями. Что тебе надо, герр Бреннан? Прямо спросил Архип, все еще ожидая подвоха. Он так и не мог понять, в чем заключался смысл ловушки, а в том, что сейчас он угодил в ловушку, колдун не сомневался ни на мгновение. Архип, медленно, с большими паузами, словно тщательно обдумывая каждое слово, начал Личер. «Я понимаю, что ты испытываешь определенную привязанность и, возможно, даже считаешь себя ответственным за жизнь пейзан данной волости, а потому мы с тобой естественным образом оказались по разную сторону орудийного прицела. Но я бы очень не хотел, чтобы наше противостояние становилось личным делом. Понимаешь меня?» Архип медленно кивнул. «Доверять словам чернокнижника, превратившего себя в живой труп, боже упаси от такой глупости. Но что-то ж надо сделать, иначе они так до второго пришествия в этом амбаре просидят. И именно поэтому, достопочтимый Архип, я никоим образом не угрожаю дорогой твоему сердцу крестьянке». Архип вздрогнул и, наконец, все понял. Бреннан просто тянул время, отвлекал колдуна, пока его слуги должны были пробраться в его дом. «Чтоб тебе черви яйца отгрызли», — зарычал он, пытаясь вырваться. Куда там, незаконченный ритуал держал крепко, так, что не получалось двинуть даже пальцем. «Прости, Архип», — грустно прокомментировал эти попытки Альберт Густав. «Вполне искренне, кстати, словно бы ему и вправду было жаль возникшего недопонимания. Я гаранти». Архип уже его не слышал. Отчаявшись освободиться силой, он призвал на помощь свое самое могучее оружие – слово. Наверное, он мог бы придумать и лучший способ, но тревога за близких всегда была плохим советчиком. Повинуясь воле колдуна, голова Еремея исчезла во вспышке ослепительно-белого огня. Слово вышло очень неудачно. Мало того, что пламенем призванной шаровой молнии опалило ладони, так еще и отдача от самого заклинания в кровь разбила губы и, кажется, свернула на бок нос. Вообще, откат от произношения слов был всегда и зависел он от того, насколько правильно ты его произносил. И ежели подготовиться правильно, настроить дыхание и размять язык. В общем, это было неважно, поскольку у Архипа на это не было ни времени, ни желания, а была необходимость действовать стремительно.